пчела и мухи. Две мухи собрались лететь в чужие краи и стали подзывать с собой туда пчелу. Им насказали попугаи о дальних сторонах большую похвалу. При том же им самим казалось обидно, что их на родине своей везде гоняют из гостей. И даже до чего? Как людям то не стыдно? И что они за чудаки? Чтоб поживиться им не дать сластями, за пышными столами придумали от них стеклянные колпаки, а в хижинах на них злодеи-пауки. «Будь добрый вам!» — пчела на это отвечала. «А мне и на моей приятной стороне. От всех засоты я любовь себе сыскала, от поселян и до вельмож. Но вы летите, куда хотите, везде вам будет счастье тоже. Не будете, друзья, нигде, не быв полезны, вы не почтенны, не любезны, а рады пауки лишь будут вам и там. Кто с пользою отечеству трудится, тот с ним легко не разлучится, а кто полезным быть способности лишен, чужая сторона тому всегда приятна. Не бывший гражданин, там менее презрен он, и никому его там праздность не досадна.